Песнь вторая. «Видите, видите, что я Бог, в древности одождивший манну и источивший воду из камня для народа моего в пустыне, единую десницею и крепостью моею». «Мужа убий глаголит в язу мне, и юношу в труп, ламех рыдая вопияше. Ты же не трепещеши, о душе моя, окалявши плоть, и ум осквернивши». «Я убил, — вопиял, рыдая, ламех, — мужа, в язву мне и юношу в струп, а ты, душа моя, изгрязнивши плоть и испятнавший ум, не трепещешь». Книга Бытия, глава 4, стих 23. «И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. Внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». «Столб умудрила еси создати, о душе, и утверждение водрузите твоими похотьми, аче не бы зиждитель удержал советы твоя и низверг на землю ухищрение твоя». «Ты умудрилась бы, душа, построить своими вожделениями башню и воздвигнуть крепость, если б Творец не смешал замыслы твои и не низверг на землю твои изобретения». Книга Бытия, глава 11, стихи 3-4. «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». «О, как упоревновав Ламеху, первому убийце, душу яко мужа, ум яко юношу, яко брата же моего тело убив, яко Каин убийца, любосластными стремленьми». «О, сколь подражал я прежнему убийце Ламеху, убивший сластолюбивыми стремлениями душу как мужа, ум как юношу, тело же как убийца Каин, как брата». «Подожди, Господь, от Господа огни иногда на беззаконие гневающее сожег содомлены. Ты же огни вжегла еси гигенский, в нем же имаши о душе сожещися». «Некогда Господь одождил огонь от Господа, попалив пылающие страстями беззаконие содомлен. Ты же, душа, разожгла гиенский огонь, в котором должна будешь сгореть». Книга Бытия, глава 19, стих 24. «И пролил Господь Бог на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба». «Уязвихся, уранихся, все стрелы вражие, уязвившие мою душу и тело, все струпи гноения, омрачения, вопиют раны самовольных моих страстей». «Покрылся я ранами, избит побоями, вот пронзившие мою душу и тело стрелы, струпы, повреждения, громко выкликивают следы ударов самопроизвольных моих страстей». Простерла еси руцы твои к щедрому Богу, Мария, в бездне зол погружаемая, и яко же Петру человеколюбно руку божественную простре, твое обращение всячески иски. Утопая в бездне зол, ты, Мария, простерла свои руки к милосердному Богу, и Он, всячески ищай твоего обращения, человеколюбно подал тебе, как Петру, божественную руку. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 31. И Иисус тотчас простер руку Петру, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Безначальная, несозданная Троице, нераздельная Единице, кающийся мя прими, согрешивше спаси, твое есть создание, не презри, но пощади и избави мя огненного осуждения». Безначальная, несозданная Троица, нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси согрешившего, я твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от наказания огнем. Пречистая Владычице Богородительнице, надежду к тебе притекающих и пристанище сущих в буре, милостивого и Создателя, и Сына Твоего, умилостиви и мне молитвами Твоими. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда для прибегающих к Тебе и пристань для застигнутых бурью, Твоими молитвами умилостив и для меня, милостивого Создателя и Твоего Сына.